обстоятельствах не выходи на панель, не бегай за клиентами. Пусть лучше они за тобой бегают. Пьяных, грязных, старых гони, с ними хлопот не оберешься. И не бойся, что, соблюдая эти строгие правила, ты останешься без клиентуры. Наоборот, честное обслуживание – самая лучшая для тебя реклама. Амалия Камурати умерла в 50 лет от лихорадки на руках дочери, которая оказалась способной ученицей и не забыла материнских уроков. Джованни Равести, несмотря на молодость, интуитивно чувствовал, что его новая подружка может помочь ему в жизни, поскольку умна, сообразительна и лучше его разбирается в людях. Через несколько дней он принес ей в подарок кашемировую шаль и остался на всю ночь. «Анжола, Анжелина», — шептал он, лаская ее, — «спасибо тебе за твою доброту. Пока мне нечем тебя отблагодарить, но ты потерпи. Придет время, и ты переедешь из этой дыры в центр, на улицу Сан-Демиана, например. Будет у тебя уютная квартирка, служанка и даже собственный экипаж». Они лежали в постели после ночи любви, утомленные и счастливые. Анжелина готова была расстаться со своими клиентами ради этого несмышленого мальчика. Она почти влюбилась в него и тщетно пыталась обуздать сердце доводами разума. Но болтовня Джованни вернула ей чувство реальности. «Красиво говоришь», — насмешливо сказала она и обвела взглядом свою комнату. Кровать, два стула, сундук, чугунная печка, полка с алюминиевыми кастрюлями, кувшин, тазик и пузатый ночной горшок. Буфет, где всегда найдется что поесть. Небогато, конечно, зато все куплено на честно заработанные деньги. «Сегодня вечером ты должна выглядеть как настоящая дама», — сказал однажды Джованни. «Ничего вульгарного и кричащего. И приведи в порядок волосы, что у тебя на голове. Сегодня я пригласил на ужин одного влиятельного чиновника. Будь с ним ласкова». «Ласкова насколько?» — уточнила Анжелина. «Будь любезен, объясни все по порядку». «Его фамилия Камоцци. Он готов обеспечить меня заказами от миланского муниципалитета, напечатание всех официальных постановлений, распоряжений. Ну, в общем, ты понимаешь. А за это надо его хорошенько отблагодарить. Ясно?» «Еще бы не ясно. Сукин ты сын!» Чуть ли не с кулаками накинулась на него Анжелина. «Ты хочешь расплатиться мною за свои делишки? Меня, свободную женщину, использовать как товар? Не стесняешься сулить мне золотые горы? Квартира, служанка, экипаж. Так я тебе и поверила. Рассказывай другим сказки. А я на свои заработанные прекрасно проживу». «Анжола, Анжелина», — уговаривал ее Джованни, глядя на нее с улыбкой, и от этой улыбки Анжелина теряла голову и была готова на все. «Ты же умница. Ты все понимаешь. Камоцци — муниципальный советник. Он очень многое может. Только от него зависит, какая типография получит заказ. До сих пор на город работала типография Стуки и Черетти. И даже если брать на 10% меньше, чем она, можно заработать кучу денег. Ты даже не представляешь себе, сколько будет всех этих объявлений, афиш, буклетов, сообщений. Но чтобы Камоцци сказал «да», ты должна постараться. Прошу тебя, сделай это ради меня. Ну чего тебе стоит?» «Хорошо», — сдалась наконец Анжелина, — «но при одном условии. Когда разбогатеешь, не забывай, что своим успехом ты обязан одной проститутке с улицы Батанута». «Наконец-то, римлянин мой!» — воскликнул Джованни. «Кредит выплачен, долгов нет, ура!» И он рассмеялся так весело, как не смеялся со времен счастливого, беззаботного детства в родительском доме. Он откупорил первую в жизни бутылку шампанского и обнял друзей, Анжела и Анжелину. «Ангелы-хранители мои», — сказал он с нежностью, наполняя бокалы. «Сегодняшнее торжество вряд ли бы состоялось, если бы не Анжела Джельми. Кредит на покупку типографского станка он взял в своем банке. Безработный Джованни не мог рассчитывать на суду. Он был неплатежеспособен. Подающему же надежды молодому сотруднику банка Монте дирекция пошла навстречу и в течение нескольких месяцев вычитала он